Слесарь передал Борку новые ключи. Борк вручил их Алисе. Она заперла сейф. «Я-то тебе доверяю», — прошептала она, когда оба опять сели за стол, где он приложил резиновую печать банка к новому контракту. Она заперла сейф своим ключом, и открыть его можно было только этим же ключом вместе с ключом банка. Служащую приняли совсем недавно. Она работала первый день и еще не успела освоиться, как произошло то, к чему ее никто не готовил. У входа в зал клиенты получали талончики с номерами, а потом ждали, когда выкрикнут их номер. Только после этого они подходили к ней. Первого клиента она обслужила без осложнений, получила с него деньги и без ошибок выписала все необходимые документы, которые выдают туристическое бюро. Но уже следующий привел ее в замешательство. У него был талончик, но на нем она увидела номер, который еще не объявляли. Клиент наклонился к ней через стол и сказал: «Вы не могли бы выполнить мою просьбу? Я видел, как вы сейчас оформляли поездку. Так не могли бы вы сделать мне небольшое одолжение, сказать, куда собирается ехать этот господин?» Первый клиент уже успел выйти. «Могу ли я увидеть ваш номер?» — спросила она. «Мы еще не выкликали. Я никуда не собираюсь ехать. Просто я хотел, чтобы вы оказали мне маленькую любезность. Сказали, куда и когда едет этот господин». Ее не инструктировали, как вести себя в подобных случаях, но она сразу сообразила, что не может просто так сообщить ему эту информацию. Ей смутно вспомнилось что-то о профессиональной тайне. Она покачала головой, не забыв при этом улыбнуться, как ее учили. Мужчина положил на разделявший их письменный стол бумажку в 100 крон. Она недоуменно посмотрела на деньги. Ей даже подумалось, что администрация устроила ей проверку, она отрицательно покачала головой. Тогда мужчина с бледно-голубыми глазами, светлыми волосами в белом плаще, казавшемся совершенно новым, перевернул копию контракта, который она только что оформила, и стал его читать. Он не спешил, а она не знала, что делать. Потом он кивнул, как будто его предложение подтвердилось, и сказал: «Спасибо, это все». Он положил 100-кронную банкноту обратно в бумажник и вышел из агентства. Она повернула контракт опять исписанной стороной вниз и сидела, думая, что же делать. И тут еще один мужчина, тоже не дождавшись, когда назовут его номер, подошел к ее столу, оперся на край и наклонился к ней, будто во сне она услышала: «Вы не могли бы сообщить мне кое-что? Что было нужно человеку, который только что стоял здесь?» Он был примерно такого же роста, как и первый, но темноволосый, а его голубой плащ выглядел очень потрепанным. Увидев, что она колеблется, он показал ей полицейский значок. «Мне не разрешается. Могу я в таком случае поговорить с кем-нибудь из вашего начальства?» В задней комнате она рассказала все, что знала. Первый мужчина записался на отпускную поездку. Она показала полицейскому копию контракта. Имя клиента оказалось знакомым старшей служащей, и она сказала, что он уже раза два ездил по этому маршруту. Полицейский заставил их сделать для него фотокопию подписанного контракта. «Окажите мне одолжение», — попросил он, — «позвоните, если кто-нибудь из них еще появится. И, Бога ради, не дайте им заподозрить, что кто-то был здесь и интересовался ими, как одним, так и другим. Для нас лучше, если они оба уедут». Когда он вернулся к себе, в его кабинете сидели двое коллег. «Ну, все совпадает. Другими словами, наш коллега Грау идет по следу. Мы